Глава 12. Убить? Хм, действительно проще. Поддакнул аж Фэг. Но сама понимаешь, этого не будет. Мы ведь сейчас не под протокол говорим, и беседу нашу никто не слушает. Кивок в сторону пирамидки. Данные я засекретил, но это ненадолго. Пока нет прямой связи с центральными мирами, дальше меня и Кэпа информация не уйдет. В современной медкапсулы встроено автоматическое оповещение о людях с интеллектом свыше 200 единиц. Как только войдем в зону действия гиперсвязи, инфопакет попадет наверх. Ты сама по себе ценна, не говоря уже о старой капсуле, так что ждут тебя по возвращению цепкие лапки СБ Линари. Мила, натянуто улыбнулась. И чем это грозит? По большому счету, ничем плохим. Предложат работу по профилю, обеспечат охрану и достойные условия, свяжут обязательствами. Но, как правило, за обещаниями райской жизни крылось двойное дно. Лин Грайхиан-Кош назвал док имя особиста и забарабанил пальцами по столу. Его назначили на Патори перед самым вылетом. Кэп не мог отказаться, приказ пришел из центра. Ирсай ведут охоту за людьми с высоким уровнем базового интеллекта, и он уже в курсе твоих... особенностей. Уверен, и предложение успел сделать, от которого нельзя отказаться. Так ведь? Угадали, тяжело вздохнула. Предложил защиту рода Хиан-Кош. Но зачем ему это? Ирсай — высшая раса, их немного по сравнению с тем же человечеством, но каждый стоит десятка, а то и сотни умных низших. Ключевое слово «немного», — выделил Фэг. Ирсай расселились в трех закрытых звездных системах, и большинство предпочитает отшельнический образ жизни, единение с природой. Но для процветания и комфорта, который ушастые так ценят, нужны ресурсы, торговые отношения с остальным миром, производство. Высокотехнологичное оборудование требует грамотных специалистов. Откуда их взять, если не извне? По содружеству раскинулись промышленные зоны, принадлежащие высшим. Трудятся там в основном наемные рабочие, а сами Ирсай лишь руководят да охраняют. Хм, а к чему этот разговор? Какое вам дело до моих проблем? Что-то не верилось в альтруизм постороннего человека, но вот ни капельки. Буду откровенен. Мужчина сцепил руки в замок и водрузил их на колени, помедлил немного, чему-то усмехнулся и разлепил ладони. «Нервничаю, уж прости, непростой разговор складывается». «Заметила», — хмыкнула в ответ. «Итак?» «По закону, тебе, как единственной выжившей, принадлежит имущество с погибшего корабля. Речь о старой медкапсуле, если не поняла». «Так вот». Док закинул ногу на ногу, вздохнул. «Хочу ее выкупить и готов предложить все, чем располагаю на текущий момент». «Сразу скажу, настоящей цены за нее не дам. Не имею таких средств, к сожалению. Древние артефакты, а твоя капсула как раз такой, артефакта стоят сотни тысяч. Работающие артефакты — миллионы. Однако ты еще не приняла гражданство и не продашь товар за настоящую цену, которую заплатят лишь в центральных мирах. Нет гарантии, что какой-нибудь ушлый чинуша не воспользуется лазейкой в законе и не конфискует имущество». Ты не знаешь рынка, законов торговли, даже жизненных мелочей, известных каждому ребенку. Ты легкая добыча, и когда на кону такой куш, редкий человек не соблазнится выгодой. А вы? Грустные перспективы, — обрисовал док. Собственно, я догадывалась, что просто не будет, но не настолько же. А вот то, что медкапсула стоила таких деньжищ, интересная новость. А мои действия обусловлены выгодой. Состроил печальное лицо. «Только я ведь делаю честное предложение, открываю карты, так сказать». «Пока что никакого предложения не услышала. Твердо решила, торговаться буду до последнего. Это единственный шанс устроиться в новом мире и обеспечить нормальную жизнь. О возвращении домой я думала и довольно часто, только не буду себе врать. Возвращаться-то некуда. Работу уже потеряла, квартиру 50/50». Когда очнулась после похищения, ни ключей, ни мобильника при себе не обнаружила. Кто знает, может, там уже живет какой-нибудь Роман или Ирена. С такими технологиями инопланетники что угодно сделают с чужим имуществом, уверенные, что я никогда уже не вернусь. И самое главное, координаторы одной планеты известны только пиратам. На картах Содружества моего мира нет. Нейросети 7-го поколения Медик 7УВ-8И военного образца. Импланты на скорость, интеллект, пси-защиту, регенерацию. База знаний, тренажеры и подтверждение сертификатов. Наличные в чипах на предъявителя, что сумею забрать, занять или обменять. Думаю, не меньше 500 000 выйдет. Препараты для обучения под разгоном. Есть пара пустых скафов, наручный и скин 5-го поколения, станнер и так еще по мелочи. Охотно перечислил аж фэг. Предварительно я согласна. От такого предложения грех отказываться. Одна сеть стоила порядка 700 000 кредов, а о базах молчу. Где достану их посреди космоса, пусть даже устаревшие? А тут отличная возможность за время полета изучить большую часть и получить сертификаты. Можно подробнее, что за базы? Торговались мы не так, чтобы долго, но вспотеть успела. Док искренне не понимал, зачем мне столько разнопрофильных баз. Я жадничала, конечно, пользуясь моментом, но и другого выбора не оставалось, кроме как освоить любую доступную информацию. И еще, не видела я себя доктором, и ученым тоже, и инженером. Это три основные специальности, или правильнее, сферы деятельности, где пригодились бы мои мозги. Искусство тут подкачало со способностями. Торговля? Может быть. Зря, что ли, сразу зарезервировала базу торговли в 3-м ранге. Нейросеть ФЭГ отдавал навороченную, военную, с универсальным уклоном, о чем свидетельствовала аббревиатура УВ, благодаря чему стану специалистом широкого профиля. Еще посчитала нужным освоить навыки пилотирования. У того же Дока в ведении числился спасательный медицинский бот, с которым он умело управлялся. На корабле 5 сертифицированных пилотов, межсистемников, которые запросто примут экзамен и проставят отметку в идентификационной карте. Мне и малые корабли сойдут, и статус гражданского пилота. В пустоте рассчитывать не на кого. Сама, все сама. Особенное внимание уделила защите, так что стрелковое оружие, рукопашный бой, холодное оружие взяла в 4-м ранге. Вот честно, не знала, на что подписываюсь, но твердо верила, что без этого не выжить. До кучи забрала и базу техник в 3-м. У меня с того момента, как Ашфэг заикнулся о спасательном медботе, возникла идея обзавестись корабликом. Только вот понятия не имела, с чего начать, поэтому гребла, что дают. Инженерный скаф? Беру. Универсальный набор техника? Пригодится. Диагносты, пара тестеров, контейнер офицерских пайков, считыватель баз, устаревшая навигационная карта, аптечка, набор спасателя — все в дом. Мужчина не просто перечислял, что отдает, а сразу вытаскивал ценности из закромов. Мне только и оставалось, что кивать и изумленно смотреть на растущую горку предметов. Нежданно-негаданно обзавелась кипой имущества, к большей части которого не знала даже, с какой стороны подступиться. В общей сложности цифра набегала под 1,5 миллиона. Когда прикинула, глаза на лоб полезли. И это за какую-то старую капсулу? Не какую-то. Тут же напомнил внутренний голос. А предположительно, за древний артефакт. И раз тот уже вылечил меня, то его с полной уверенностью можно считать рабочим. Я, Ри Мин, добровольно передаю права на владение медкапсулой гражданину Лину Ашфегу в обмен на материальную компенсацию, согласно списку. Произнесла под протокол, о чем записи сохранились у каждого участника сделки. Прямо гора с плеч. Отлично. Док сиял и потирал в предвкушении руки. А теперь пойдем. Активируешь артефакт, хочу изучить приобретение. Опешила. Мы ни о чем таком не договаривались. Понятия не имею, как это сделать. Видишь ли, когда выловили медкапсулу в космосе, то без труда прервали запущенные процессы и извлекли тебя. После того, как крышка захлопнулась, открыть ее уже не получилось. Я внимательно посмотрела на Дока, понимая, он только что признался, как без спроса сунул нос в чужое добро. Вопрос, соглашаться или нет, даже не стоял. Мне еще базы под разгоном осваивать, на сертификаты сдавать. Короче, сотрудничать с человеком плотно и долго. а доверие Фэг уже потерял. И плевать, что в эмоциях не прослеживалась подлость или злого умысла, скорее неуемное любопытство и предвкушение тайны, но самого факта обмана это не отменяло. Что ж, буду держать ухо востро. Очень жаль, что у Дока не нашлось базы Псион, ее без раздумий поменяло бы на все остальное. Тем временем мужчина вызвал грави-платформу, с помощью дроида погрузил на нее теперь уже мое имущество и пообещал доставить груз чуть позже, когда вернусь в каюту. Затем мы прошли в стерильное помещение, куда ранее поместили старую капсулу. Я подождала, пока Фэг удостоверится, что с подключением и энергопитанием проблем не предвидится, и подошла поближе. На старом потертом корпусе имелись свежие царапины и сколы как раз по периметру крышки. Интересно, и как бы он это объяснил, если бы не согласилась на сделку? Похоже, такой вариант даже не рассматривался. Да, и что делать дальше? Память настойчиво подбрасывала моменты, когда к артефакту подойти опасно было. Простые люди сознание теряли, умирали от продолжительного пси-воздействия. Саймон Дак за силовыми щитами прятался, хотя это его не уберегло. Ну? Док чуть не подпрыгивал в нетерпении. Что ну? Открой ее. Пояснил, как неразумному ребенку. Можно подумать. Знала бы как, давно открыла. Но раз уж обещала помочь, положила ладони на крышку. Попробовала приподнять. Ой. Та легко поддалась нажиму и медленно поползла вверх, как автоматическая дверца багажника. «Вот», — просиял Фэг, — «так и знал. Дальше я сам». Мягко отстранил меня и чуть не с головой залез внутрь. Я пожала плечами, постояла немного, а потом отправилась к себе. Наткнулась в отсеке, на грави-платформу с вещами, прикинула кое-что в уме. А почему бы нет? Забралась на нее и ввела на табло номер каюты и палубы. Домчалась с ветерком, перетаскала вещи и включила автопилот, при котором платформа самостоятельно возвращалась к владельцу. Активно учиться я собиралась с завтрашнего дня, а пока сложила пожитки в шкафчик, часть под кровать-кушетку, приняла душ и принялась изучать богатства, что мне достались, и планировать. Итак, программа минимум — изучить базы хотя бы в третьем ранге, что при всем желании нереально. Тогда выберем наиболее важный и те сертификаты, по которым подтвердят на Паторе. Медик нужен? Нужен, раз уж начала изучать эту профессию. Надела на руку считыватель, подтвердила оповещение нейросети на слияние с новым оборудованием и вставила плоский кристалл в гнездо. Как только база залилась во внутреннюю память, кристалл потемнел, будто перегоревшая лампочка, и рассыпался. Да, оригинальная защита авторских прав. Ой, совсем забыла. Выудила из шкафчика мини-искин, выполненный в виде браслета, и защелкнула на левой руке. Вас приветствует искусственный интеллект номер Z357NGGVHJ6537R пятого поколения. И тут же перед глазами выскочило сообщение. Доступен внешний модуль памяти и так далее и тому подобное. Принять. Разрешить синхронизацию. Выскочившие колонки цифр, бегущие строки и проценты загрузки, ассоциирующиеся с экраном компьютера во время переустановки, заставили поморщиться. Всегда тупила, когда видела такое на мониторе. «Эй, а можно как-нибудь без непонятностей?» Пробормотала под нос и подпрыгнула, услышав механический голос в ответ. «Доступен голосовой режим. Принять? Да? Нет?» «Давай попробуем, только можно голос помягче? Человечнее, что ли?» Мы перебрали десяток мужских и женских голосов, пока не остановились на низком, ракочущем баритоне, будто кот урчит, когда его за ушком гладят. На слух приятно, и сомнений, что сошла с ума и разговариваю сама с собой, не возникает. «Полная синхронизация с установленной сетью, медик, 5У4, невозможно», — сообщил Искин. «Имя ему дать, что ли, а то буквенно-цифровые обозначения раздражали». «Будешь Фимкой», — нарекла помощника. «Принято, хозяйка». «И почему невозможно эта синхронизация?» «Повреждение нейросети. Угроза жизни хозяина. Требуется немедленно обратиться к специалисту». «Постой, я сама специалист. Какие повреждения, если меня два раза обследовали и признали полностью здоровой? Вот это новости. Хотя неполадки с нейросетью возможны. По голове меня знатно приложило. Прежние импланты исчезли, а вместо них базовый интеллект вдруг подскочил. Не оттуда ли ноги растут?» «Информации нет». «Ладно, ты сказал, невозможна полная синхронизация. А что, есть вариант неполный?» «Да». «Очень информативно. Порадовалась уму электронного друга. А подробнее, в чем отличие?» «Базы знаний заливаются напрямую в мозг. И пока не усвоится одна, другую поставить невозможно. Ограничено количество одновременно загружаемых баз». «Бред какой-то». «Ага, а если бы слияние прошло штатно, я бы загрузила базы оптом, а потом выбирала, что изучать в первую очередь и в каком ранге?» «Верно», — промурлыкал Фимка, а перед глазами возник образ домашнего питомца. «Хм, ладно, с этим разберусь позже, а сейчас волновал более важный вопрос. Почему проверка у Ажфега показала, что нейросеть в порядке? Что-то тут нечисто. Капсулы у них пятого поколения. Вряд ли в результаты закралась ошибка, иначе док не выпустил бы из лазарета. Может, причина в том, что при проверке они не синхронизировались с нейросетью, а ограничились снятием показаний? А разве их можно изменить искусственно?» «Загадка». Чуйка подсказывала, ответ кроется в древнем артефакте. «Что-то он со мной сделал. И те голоса в голове. Вдруг это не было бредом?» «Но тогда стоило держаться от медкапсулы подальше». Беспокоила фраза об уничтожении личности носителя. На нейросеть упало сообщение от Ора и Ши. Девушка напомнила об обещании посетить бар, и стук в дверь оповестил, что она уже тут. «Оригинально, ничего не скажешь. С собой Ори принесла сверток, запакованный в непрозрачный полиэтилен». «Это тебе», — вручила торжественно. Машинально взяла, покрутила в руках. «Что это? Давно мне не дарили подарков, тем более малознакомые личности». «Но ты же не собираешься идти в этом?» Брезгливым взглядом окинула мой наряд. «А что, не нравится? Вполне удобный комбез. Многие в таких ходят. Намного лучше рабского, между прочим. Оранжевый цвет с тех пор только негативные ассоциации вызывает. Даже любопытно стало, что такого принесла подружка». Вскрыла упаковку и вытащила оттуда темно-синий с черными вставками латексный комбез, наподобие того, в котором щеголяла сама девушка. Если учесть, что и так одежда утягивалась по фигуре, то этот сидел в облипочку, не оставляя маневров воображению. «Нет», — протянула, сдерживая нервный смешок. «Да», — передразнила Ори, — «снимай уже старые тряпки, опаздываем». «Куда?» Напору взбалмошной девушки трудно сопротивляться, она чуть ли не собственноручно вытряхнула меня из комбеза и заставила напялить это... непотребство. Но правда не покидала мысль, что новая одежда куплена в секс-шопе, хотя... «Круто выглядишь!» Подружка цокнула языком и подняла большой палец кверху. «Уверена, парни наизнанку вывернутся, чтобы ты обратила на них внимание». «А это обязательно?» «Заразила все-таки предвкушением веселья». Да и мне хотелось чего-то такого, почувствовать себя нормальной, что ли. За последний месяц я позабыла, каково это. Просто с кем-то разговаривать, задавать вопросы, не рискуя получить удар током, видеть в глазах мужчин восхищение, а не откровенную похоть и презрение. Собственно, похотливых кобелей здесь хватало, но между ними и пиратами пропасть. Ри, любой, на кого обратишь внимание, почтет за счастье оказаться в твоей постели. Так уж и любой. Почему-то вспомнился холодный Ирсай с ледяным взглядом и жаркий шепот, от которого мурашки бежали по телу. Но нет, даже думать опасно в этом направлении. От Лина Хиана стоит ждать только неприятностей, предчувствия еще ни разу не подводили.